но дающих, надеюсь, некоторое представление о том, каким я знал Володю. В Иркутске мы случайно оказались за многолюдным, обильно накрытым шумным столом. Участники застолья, не зная чувства меры, славословили в адрес дорогого гостя, бесцеремонно намекая, что уже пора бы взять в руки гитару. Володя молча и хмуро слушал слащавые тосты в свою честь и в первую же паузу покинул стол, сославшись на усталость. По дороге сказал: «Боялся взорваться. Там было несколько абсолютно чуждых мне по духу людей. Не мог я для них петь и даже говорить с ними». Он был очень чуток к нюансам, не переносил фальши, неискренности, высокомерной снисходительности, часто почти неуловимых, но отмеченных его интуицией. Как-то мы вернулись поездом из Ленинграда, страшно голодные, размышляли, куда бы зайти поесть. Встречаем на перроне Юлиана Семенова. Он бросился уговаривать Володю ехать к нему на дачу в Пахру, отметить с его Юлиана друзьями день рождения. Что-то в напористости именинника Володе показалось навязчивым и некорректным. Улыбаясь, он под благовидным предлогом отклонил приглашение. Но помню и другой эпизод. Опаздывая в театр, Володя отказал в автографе двум солдатам, подбежавшим к его машине. Мне это не понравилось. Я высказал все, что по этому поводу думаю. Мы поссорились, выпалив друг другу много неприятных слов. Володя резко тормозит, выскакивает из машины, бежит догонять солдат. Возвращается расстроенный. Как сквозь землю провалились! Расстались мы молча, а среди ночи звонок в дверь. Открываю. Володя. «Ну, чего дуешься?» — улыбается. «Я сегодня уже 40 автографов дал». В Пятигорске я познакомил Володю со старой армянкой, тетей Надей. Всю жизнь она работала, редко отдыхала. Однажды говорит: «Смотрела кино, Индюшкина голова». Оказалось, речь шла об Иудушке Головлеве. Старушка сидела возле дома на лавочке. Мы с Володей присели рядом. Вот и тетя Надя, которая смотрела фильм «Индюшкина голова». «А это Высоцкий», — представил я. «Знаешь его песни? Нравятся?» «Знаешь, нравятся. Наверное, он хороший, только хрипит очень». Володя рассмеялся, тепло поговорил с тетей Надей, а на следующий день уже под Нальчиком вдруг спрашивает: «Заметил, какие у нее руки?» «У кого?» — не понял я. «У тети Нади. Прекрасные добрые глаза и такие натруженные руки». Поездка с Володей на Северный Кавказ случится в сентябре 1979-го. Рима, диктор Пятигорского телевидения, желая сделать подарок землякам, уговорила Володю дать интервью перед телекамерами. Он поставил одно условие, чтобы собеседник был не очень глупым. Рима позвонила тележурналисту Валерию Перевозчикову, ошарашив его такой счастливой возможностью, но напугав предупреждением певца. «Рима Васильевна, вы ему скажите, похвалите меня». «Нет, вот тебе телефон, звони сам». Перевозчиков набрал номер. «Я тот человек, который обязан оказаться не дураком». Володя рассмеялся. «Я приеду». Вся молодежная редакция телевидения сочиняла вопросы гостю. Споры продолжались и в те минуты, когда мы втроем, Володя, Рима и я, шли по коридору в студию. Ребята устанавливали микрофоны, налаживали свет. В студии было жарко. Наконец начали запись. Посыпались вопросы. Володе они не были заранее известны. Он размышлял вслух. «Помню, его спросили о счастье». Он ответил. «Счастье — это путешествие, не обязательно с переменой мест. Путешествие может быть в душу другого человека, в мир писателя, поэта. Но путешествовать лучше не одному, а с человеком, которого ты любишь, мнением которого дорожишь». Запомнился мне и ответ на вопрос, о чем бы Володя хотел спросить самого себя. Он задумался. «Пожалуй, вот о чем. Сколько мне еще осталось? Лет, месяцев, недель, дней, часов творчества». Он что-то предчувствовал. Ему оставалось жить еще неполных 2 года. После записи телевизионщики позвонили к нам домой, попросили к телефону Володю. Как я понял, они спрашивали, на какой адрес высылать гонорар. Володя ответил: «Ничего этого не надо. Буду счастлив, если вам удастся передачу показать». Молодые журналисты делали все, что могли. Месяц спустя передачу показали по 2-му каналу Пятигорского телевидения. И тогда же, по начальственному распоряжению, чьими-то руками видеозапись стерли. На студии было обычным делом использовать записанную пленку под следующую передачу. Жаль, что Перевозчиков за этим не проследил или не придал тогда этому значения. Но закончу о Перевозчикове. Со временем он соберет свидетельства людей, близко знавших Высоцкого, доверивших журналисту сохраненные в памяти эпизоды. Среди них и те, которые никак не предназначались для огласки. Желая помочь пишущему человеку полнее представить сложный образ поэта, они упоминали и обстоятельства жизни, которые сам Володя не афишировал. Полагали, что это в книгу не попадет. К сожалению, В нее вошли страницы, читать которые людям, любящим Владимира Семеновича,